Глава 7. Кирилл. Аллея. Заснеженная аллея пестрила разноцветными шапками и куртками, звенела голосами разных тонов, сверкала фонарями и припудривалась легким снежком, который, казалось, не падал с неба, а просто кружил в воздухе, добавляя картинке ощущение, что ее, для придания всей композиции законченности, слегка присыпали сверху серебряными блестками. Обычно Надя погружалась в легкий сон созерцания, когда шла куда-то одна, но не сейчас. Она внимательно всматривалась вдаль, где площадь перед кинотеатром была более ярко освещена и где они договорились встретиться с хирургом. Надя тогда поймала себя на мысли, что для нее он пока еще просто хирург, что у него нет имени, хоть она его и знала. Она не имела представления, как он может выглядеть не в медицинской одежде, поэтому волновалась, что будет нелепо смотреться, вертя головой по сторонам в попытке идентифицировать его среди других гуляющих. Поэтому просто решила дойти и встать у одного из фонарей. «Надя!» — окликнул ее бодрый мужской голос. «Надя, здравствуйте, я здесь!» Надя обернулась и увидела его. Мужчина в аккуратном элегантном пальто и с большим букетом пестрых цветов пружинисто шел ей навстречу, ловко уворачиваясь от бегающих по площади детишек. Он подошел так быстро, что Надя даже не успела придумать, что она скажет в ответ. Ее взгляд привлек букет, который мужчина сразу отдал ей в руки. «Это вам. Я почему-то подумал, что вам понравятся именно такие цветы, яркие, солнечные. Я угадал?» «Спасибо». С легкой улыбкой смущения ответила Надя и взглянула на букет. Он состоял из белых и желтых нарциссов. Особой сочности ему добавляли синие ирисы и лиловые гиацинты. Так неожиданно это смотрелось на фоне снега в блеске зимних фонарей, словно маленькое облако салюта выстрелило среди снежных сугробов. «Да, наверное», — все еще стесняясь, ответила Надя. «Где же вы взяли такие цветы зимой?» «Когда хочешь сделать приятное, то можно найти все, что угодно», — немного красуясь, — ответил врач и слегка прикоснулся к Надиному плечу. «Скажите, пожалуйста, где бы вы хотели провести время? Прогуляться или где-нибудь посидеть?» «Наверное, посидеть», — неуверенно ответила Надя, поскольку пока еще не могла понять, в какой именно обстановке ее смущение скорее ее оставит. Букет очень выручил, так как лишил необходимости беспокоиться, куда деть руки. Хирург был готов к такому ответу и сразу предложил пару уютных ресторанчиков на выбор. Надя, хоть и была взволнована, но отметила про себя, что это ей было очень приятно. Значит, он думал об их встрече и готовился. Смотрел карту, возможно, читал отзывы, раз смог вкратце описать плюсы этих заведений. В одном играет живая музыка, в другом особенно вкусная кухня. Надя выбрала тот, в котором была живая музыка. Вежливо предложив свою руку для поддержки, хирург повел Надю к дороге. Тот ресторан, который она выбрала, находился в некотором отдалении, и пришлось вызвать такси. Они сидели на заднем сиденье, и Надя снова ощутила тот чарующий запах дорогого парфюма, только уже без примеси медицинских запахов. Его плечо, которого она касалась, казалось ей большим и крепким, так как при резких движениях машины ее саму заметно покачивало, а хирург сидел как монолит, только изредка приветливо поглядывая на нее. О чем говорить, Надя пока не очень понимала, поэтому с удовольствием погрузилась в разглядывание прекрасных разноцветных бутонов. Нарциссы были свежими, сочными и даже немного похрустывали упругой зеленью, если к ним прикоснуться. Ирисы смотрелись нежно и воздушно, а гиацинты топорщились так бодро, будто их только что сорвали в оранжерее. Особое удовольствие доставляло то, что последний букет в своей жизни Надя получала года полтора назад от Андрея после какой-то очередной ссоры. «Скажите, Надя, какие блюда вы предпочитаете?» — нарушил молчание доктор. Надя была этому рада. Ей уже начало казаться, что она ведет себя неправильно, глупо молчит и ничего не спрашивает. «У меня нет особых предпочтений. Что-нибудь легкое», еле-еле сформулировала девушка и к своему смущению больше не знала, что сказать. Мысли, что она выглядит странной, необщительной или недовольной, все более фокусировались в Надиной голове. А так выглядеть ей совсем не хотелось. но вопросы никак не приходили в голову. Стало даже немного страшно. Казалось, что она какая-то маленькая глупая девочка, которая по ошибке попала в компанию к взрослому человеку, и общение на равных невозможно в принципе. Такси остановилось у ресторанчика. Хирург достал бумажник и расплатился с водителем. Бросив быстрый взгляд в его сторону, Надя заметила, что бумажник был плотно набит купюрами и картами, что еще больше ее смутило. Не просто взрослый человек, а состоятельный человек, зрелый, самодостаточный. Сколько синонимичных эпитетов пролетело в одну секунду в Надином сознании. И куда она поперлась? Менеджер-недоучка и совершенно состоявшийся мужчина, для которого абсолютно не проблема то, что для Нади было бы нерешаемо. На мгновение захотелось переключить программу на другое кино и оказаться дома, на диване, с котом и чашечкой кофе, а лучше с Иркой. Но хирург обошел машину, открыл дверь и протянул Наде руку. Ресторан действительно был очень уютным. Они устроились на мягких диванчиках и пригласили официанта. «Надя, давай все же перейдем на «ты», согласна?» — спокойно спросил хирург, протягивая ей меню. «Хорошо», — улыбнулась Надя, но подумала, что не знает, как этот переход осуществить. Язык пока что не поворачивался. «Я хочу кое-что тебе откровенно сказать», произнес врач пристально, но не жестко, смотря Наде в глаза через стол. «У меня ощущение, что тебе наша встреча кажется странной, что ты как-то не готова к общению или тебя что-то напрягает. Я хочу сказать, не думай так. Все дело в том, что...» И он немного замялся. «Дело в том, что я один, я не женат, и, увидев тогда тебя в кабинете, вдруг почувствовал, что ты такая девушка, о которой я мечтал, понимаешь? Ну, так бывает. Есть вот в голове образ, и вдруг он хоп, и перед тобой». И хирург на мгновение опустил глаза в меню, чтобы как-то спрятать свое небольшое смущение. Надя смотрела распахнутым взглядом в его стально-голубые озера в обрамлении черных блестящих ресниц и не могла понять, это реальность или что-то сейчас происходит в параллельном измерении. Это она лично тут сидит, или уснула по дороге, и это сон. Она девушка мечты? Вот эта худая, вечно замотанная, вся в себе конопатая дура девушка мечты? Да не смешить. И Надя неожиданно для самой себя улыбнулась. Хирург не понял, что именно олицетворяет эта улыбка, и решил продолжить. «Надя, давай будем встречаться. Дадим, так сказать, друг другу шанс. Вдруг это не ошибка? Просто давай общаться. Согласна?» Надя поискала в себе место, где спряталась Воля, нашла ее немного и выговорила, наконец, имя врача. «Кирилл, я пока ничего не могу сказать. Я тоже одна, но вы же такой... Вы... Ну, вы врач, а я... И мы совсем не знаем друг друга. Надя, не вы, а ты. Пожалуйста. И потом, какая разница, кто ты по профессии, кто я? Важно, какой ты человек. Мне кажется, что прекрасный». И он, улыбнувшись, прикоснулся к ее руке, лежавшей на столе. «Как твоя рука? Покажи». Надя перевернула кисть ладошкой вверх. Шрамик был аккуратный, но еще заметный. Хирург взял ее руку в свою, накрыл второй своей рукой сверху и вкрадчиво добавил. «Больше с тобой ничего не случится. Я буду твой защитник, слышишь?» Огромный ком перехватил Надя на дыхание. Ей захотелось одновременно и плакать, и смеяться, и поверить, и уличить во лжи, и броситься навстречу, и убежать. Где взять силы, чтобы поверить? «Ирка, помоги, что мне делать?» — пролетело в мыслях у Нади. «Ирка, что это? Он мне так нравится, но я боюсь. Так не бывает». Надя совсем растерялась. И было видно, как Кириллу стало немного неловко от того, что он так ее смутил. Врач убрал свои руки с ее и решил сменить тему. «Надя, давай расскажем друг другу что-нибудь о себе. Согласна? Будем знакомиться». «Давай», — согласилась Надя, которой уже было все равно, о чем говорить, лишь бы о чем-то более-менее нейтральном. Кирилл начал рассказ первым. Он неторопливо поведал Наде о своем детстве, о том, как рос только с матерью, о том, что она мечтала, чтобы сын стал врачом, и сын стал, что и сейчас он живет с мамой, потому что не видит смысла жить отдельно, пока нет своей семьи, что у них с мамой отличные отношения. Надя слушала внимательно, с удовольствием наблюдая за его мимикой и движениями, за интонациями его голоса и паузами, за взглядом, откровенностью и открытостью. Тревожное состояние потихоньку оставляло ее, освобождая место ощущению уюта и тепла. Было приятно все. Как заботливо, предупреждая ее желание, он то подольет ей напиток в бокал, то подаст салфетку, то спросит, хочет ли она еще что-нибудь поесть, то не дует ли ей, удобный ли диван. На сцену вышли музыканты. К Надиной радости репертуар был выбран спокойный, музыка нежной и мелодичной. Она звучала негромко и наполняла пространство чем-то светлым, незаметно убаюкивая. Как музыкант, Надя оценила мастерство исполнителя на фортепиано. Ей даже захотелось самой что-нибудь сыграть. Потом Кирилл сказал, что теперь Наде на очередь рассказать о себе то, что она сама захочет. Надя, немного помедлив и подбирая тему, начала также с далекого прошлого. Первое, что она рассказала, это про музыку, которой она посвятила все свое детство. О Вивальде, Шопене и Шуберте. О том, как до сих пор она иногда садится за инструмент, особенно в минуты радости или грусти. К большому удивлению Нади, их с Кириллом вкусы совпали. Надю оживило и поразило, как он отреагировал на тему о музыке. Сказал, что часами готов слушать классику, назвав тех же любимых композиторов. Он говорил о культуре, о прекрасном, о том, что оно вечное и что именно так и надо воспитывать детей. К еще большему удивлению Нади, она обнаружила и второе совпадение. Они поддержали друг друга и в любви к животным. Ну, естественно, подумала про себя Надя, ведь врач не может быть черствым или жестоким. Наверное, врачи — это самые надежные люди. Воздушное облако тепло разливалось вокруг и мягко накрывало Надю, все более погружая ее в прозрачные и призрачные серо-голубые озера под звуки мягкого голоса и ненавязчивой нежной музыки. Потом Надя рассказывала о друзьях, о годах, прожитых бок о бок, о пережитых вместе проблемах, о помощи и поддержке. Кирилл слушал очень серьезно и внимательно, согласившись, что, безусловно, нет ничего важнее доверия, ведь это основа отношений, и добавил, что очень уважает людей, умеющих ценить дружбу. Надя не была наивной и прекрасно знала, что люди часто, чтобы произвести желаемое впечатление, говорят то, что собеседник хочет слышать. Она и сама так часто делала, особенно когда не хотела конфликта. Но почему-то именно в этот раз и именно этот собеседник казался ей искренним и настоящим, как старый друг, с которым давно плывешь в одном неторопливом потоке. Бокал шампанского добавил Наде градус настроения и немного смелости, и она сама не заметила, как оказалась в объятиях танца. Музыканты немного изменили репертуар, и то, что они исполняли, очень влекло к движению. Надя была небольшой любитель танцевать, но ритмично покачиваясь в уверенных, но мягких руках Кирилла, ей вдруг захотелось, чтобы это не заканчивалось никогда. И не сам танец, не музыка, а то ощущение легкости, защищенности и заботы, которая растекалась по телу чарующими, слегка одурманивающими волнами. Так бы шла и шла, как в детстве, так бы танцевала и танцевала. На обратном пути Наде захотелось пройтись пешком по аллее сквера, и такси послушно довезло их до кинотеатра. Время приближалось к полуночи. Гуляющие разбредались по домам, отчего даже на площади было чувство уединения. Надя шла легко, почти скользя над аллеей, держа под руку Кирилла, и любовалась искорками снега, сверкающими в холодном свете фонарей. Надя и Кирилл почти не разговаривали, но это перестало вызывать у девушки чувство неловкости. Казалось, что так и должно быть. Просто идти рядом, шаг в шаг. Поднимать лицо к небу и ловить ощущение россыпи крошечных ледяных бриллиантов, касающихся кожи колкой прохладой. В голове у Нади звучал любимый опус Вивальди, который менял свое настроение в зависимости от настроения самой Нади. Порой он для нее был олицетворением грусти, а порой робкой радости. «Здесь в детстве мы с папой спасли собаку», — сказала Надя, указывая на место, где раньше была ограда. Она там зацепилась, и папа ее освободил. Я сначала очень испугалась, что ей больно, но папа ее спас. Я ужасно гордилась. Мы часто здесь гуляли. «У вас, наверное, хорошие отношения с папой», — продолжил тему Кирилл. «Его давно нет», — вдруг с хрипотцой ответила Надя и замедлила шаг, будто споткнувшись о свои воспоминания. Кирилл остановился, повернул Надю к себе и обнял так, что она лицом уткнулась в его мягкий ароматный шарф. Воспоминания в Надиной голове понеслись одно за другим, смешиваясь и толкаясь, и слезы вдруг потоком потекли из глаз, без надрыва и рыдания, легко и полноводно, принося облегчение и успокоение. Надя плакала, а Кирилл просто стоял, обняв ее всем собой, как когда-то папа, в минуты, когда маленькой девочке было страшно или плохо. И в больших руках всемогущего героя все исчезало, все горести решались сами собой, все страшные чудовища растворялись, как дым. Оставался только покой. Бывает ли счастье в грусти? Надя не знала. Но потом эту минуту она бы назвала счастьем. «Я боялась тебе звонить, не хотела мешать. Ну что, как прошло свидание? Как он себя вел? Он тебе понравился?» Стрекотала Ирка в трубку, не дав Наде даже проснуться. Она стояла в пижаме с телефоном в одной руке и котом в другой посреди комнаты, пытаясь спросонья сообразить, надо спешить или нет, и сколько времени. До Нового года оставалось несколько дней, и все же следовало идти на работу. «Ир, я тебе с работы позвоню, хорошо?» Вежливо попыталась отделаться от подруги Надя, но Ирка не унималась. «Нет, погоди! Ты только скажи, он тебе понравился! Ну, Надь!» Надя не знала, что ответить. Просто назвать это словом «понравился» — это ничего не объяснить. И вообще, она еще не успела даже осознать вчерашний день и подумать над своими впечатлениями. А начинать об этом думать было страшно. Поэтому Надя все же решила отложить и раздумья, и разговор. «Приходи вечером по кофейку, а сейчас давай на работу собираться, ну, некогда, правда», — мягко ответила Надя и оставила Ирку пылать любопытством до вечера. Работа шла механически. Слава богу, что серьезных проблемных ситуаций не случалось, поскольку сегодня Надя была не в фокусе и наделала бы ошибок. То, что она испытала вчера, сегодня стало отсвечивать чем-то другим. Магия атмосферы ресторана, голоса и взгляда развеялась, и в душе Нади стали просыпаться жители подводной пещеры, вкрадчиво пробиваясь на поверхность. Первое, что смогла расшифровать Надя из их подлых посланий, это то, что так хорошо с незнакомым человеком не бывает. Либо ей это показалось, либо он мастер подбирать ключи. За этой мыслью, держа ее за хвост, приползло неприятное, тянущее под ложечкой хорошо различимое чувство стыда. Не хотелось себе признаваться в том, что она так запросто попала под влияние обаяния, как глупенькая школьница. Самое страшное — это было решиться на обдумывание прощальной прогулки по скверу. Противоречия раскачивались в голове Нади так, что, казалось, били по черепу изнутри. Это же было настоящее тепло, настоящее участие и сопереживание. Откуда оно у человека, которого знаешь один день? Как это возможно? Ну, не могла же она быть настолько доверчива и глупа, чтобы не почувствовать неискренность. А в то же время, что плохого в том, что он показал, как умеет поддержать именно тогда, когда не просишь, но очень нуждаешься? И все же противное, свербящее чувство стыда ковырялось где-то внутри тела, словно осадок от осознания, что вчера ты прилюдно оголилась, и были те, кто это видел. Колокол противоречия раскачивался все шире. Нет, он настоящий. В нем столько культуры и такта, сколько я просто в мужчинах не видела. Вот и не готова принять на веру. Я просто не готова, я не готова. Я не способна, недостойна. А почему, собственно, недостойна? Что, я хуже других? Боже, как же было хорошо с ним танцевать. Я не помню, чтобы мне с кем-то было так хорошо, даже с Андреем. С Андреем даже в минуты мира и покоя я все равно была в каком-то напряжении, словно ожидала этому конца и сиюминутной ссоры. А с Кириллом я вообще ни о чем не думала. Просто уплыла. Это хорошо или плохо? Надя вздрогнула от неожиданного звука входящего сообщения. Телефон лежал экраном вниз. Надя положила руку на аппарат, помедлила и перевернула. На экране было написано «Хирург». «Васильева! Надь, ну иди же, все собрались!» Вырвал ее из размышлений голос коллеги. Директор заблаговременно решил всех собрать и поздравить с Новым годом, так как сам собирался завтра уезжать на каникулы. И чтобы сотрудники не обиделись, позволил устроить вечеринку прямо на рабочих местах и при своем участии. После его отъезда празднования были запрещены. Сотрудникам, по большому счету, было все равно, когда не работать, поэтому все радостные, галдящие толпой собрались в переговорке и дружно двигали столы и стулья, расставляли пластиковые тарелки и вынимали из сумок кто что припас. За жидкими блюдами был отправлен курьер, коллеги веселились, шутили, ждали подарков, но Надю это никак не могло вовлечь во всеобщее веселье. Единственное, чего ей хотелось сегодня – это остаться одной наедине со своими мыслями и постараться отыскать единственное, но верное отношение к произошедшему вчера. Еще прочитать сообщение. Но прочитать его тоже хотелось без свидетелей. Надя тихонечко, почти по стеночке, вышла из переговорки и направилась в дамскую комнату. В тишине уютного помещения, в цветах и зеркалах, Надя прислонилась к стене и открыла сообщение. «Ты очень красивая. И даже если тебе это говорили, я хочу, чтобы ты это услышала от меня. Буду ждать в 7 у кинотеатра». Сердце ёкнуло с такой силой, что на секунду даже ослабли колени. Улыбка поплыла по ее точеному лицу и застыла на несколько минут. Когда Надя повернулась к зеркалу, на нее смотрела наивная девушка с глупой и счастливой улыбкой, совершенно не похожая на ту, которая живет за стеклом в ее квартире. Надя пристально взглянула ей в глаза, подмигнула и показала язык. Потом открыла записную книжку телефона и исправила имя контакта с «Хирург» на «Кирилл». Потребовалось долго извиваться перед уже остограмившимся директором, чтобы выпросить у него разрешение уйти из корпоратива. Пришлось придумывать какие-то непредвиденные обстоятельства с родственниками и ключами. В итоге директор сдался, и Надя, быстро нацепив на себя пуховик и шапку, направилась к выходу. Шарф она уже наматывала по дороге. Не терпелось позвонить Ирке, но Надя понимала, что разговор получится долгий, а времени у нее нет. Хотелось красиво одеться и нанести макияж. На работу она это делать ленилась. Гораздо приятнее было потратить время на утренний кофейный ритуал. Маршрутки все не было и не было. Замерзли ноги и начинало накатывать волнение, что она не успеет к 7. Постепенно, по обыкновению в минуты, когда Надя была предоставлена сама себе, в голове развивался внутренний диалог. «А что, если Кирилл позовет меня в какое-то очень приличное место? Я и вести себя не умею, и одеть мне нечего, и буду как посмешище и его позорище. А вот, допустим, если когда-то он захочет познакомить меня с мамой. Наверное, она тоже очень интеллигентная женщина, раз вырастила такого сына. Представляю, как она удивится, увидев меня. Ведь определенно я ему не пара, я просто не потяну. Мне будет неловко. То ли дело сказать, что я пианистка или переводчик, а просто менеджер без высшего образования — это стыдно. Надо было идти в консерваторию на вторую попытку на следующий год с Сережей. Он же тоже не с первого года поступил. А теперь вот то в Праге, то в Амстердаме, то в Барселоне. И английский я как раз для этого учила, а сейчас он мне зачем? Да и забыл наполовину. Тоскливое настроение, серая дымка стала незаметно обволакивать Надю, вытесняя воодушевление от ожидаемой встречи. И сообщений больше не приходило. Надя понимала, что он очень занят на работе, но все же опасалась, что волшебство исчезнет, что она проснется и все будет как раньше. Несмотря на то, что будущее пугало и настораживало не меньше. И решить, чего больше хотеть, спокойствия и понятности прошлого или магически одурманивающего будущего, Надя никак не могла. Может, просто не думать? Пусть все идет, как идет. Но та, которая улыбнулась и подмигнула ей из-за стекла, все же больше хотела будущего. Она ждала чуда, как ребенок волшебства на Новый год, как вожделенного подарка, к как потерявшаяся маленькая девочка, того, кто ее найдет и спасет, кто возьмет на руки и отнесет в уютное теплое место. Наконец девушка добралась до дома. Больше из вежливости, чем от желания, она стала готовиться к встрече. Никак не отпускала чувство, что что-то в происходящем есть ненастоящее. А если и настоящее, то от этого не легче. Она-то прежняя. Наиркин звонок Надя не ответила, просто написала сообщение, что позвонит позже. Оставалось немного лишнего времени, и Наде вдруг захотелось сесть за инструмент. Она всегда садилась за фортепиано, когда у нее было особое состояние души, и когда случалось уныние, и когда она испытывала душевный подъем, и когда злилась, и в минуты боли. Лекарство оставалось прежним — музыка. Менялись только произведения — от Рахманинова до Шопена, от Баха до Листа, от Брамса до Моцарта. Сейчас ей самой это показалось странным, ведь не сказать, что ей сильно грустно, да и не радостно. Скорее, она в небольшом смятении. Надя подошла к инструменту, подняла крышку и медленно придвинула стул. Она не знала, что хочет сыграть. В такие моменты девушка просто подходила к клавишам и ждала. Руки сами выбирали музыку. Закрыв глаза и положив изящные кисти на колени, Надя прислушалась к звукам, струящимся в голове. Это был вальс Шопена, произведение, полное светлой грусти. Наверное, это то состояние, которое наполнило Надину душу вчера в сквере по дороге домой. Да, это оно. Что-то умирало, что-то пробуждалось в Надином сердце. Она не знала, что. Надина музыка понимала все лучше ее самой. Девушка плавно, как гибкие ветви ивы, подняла руки над черно-белым строем. Но вдруг звонок прервал ее погружение. «Привет, Надюша. Ты дома? Мы скоро увидимся», — произнес уже знакомый бархатный баритон. «Привет, Кирилл», — улыбнулась Надя. «У тебя ничего не изменилось? Ты готова?» «Да, собираюсь перед выходом поиграть на фортепиано немного». «Как интересно. Пожалуйста, поиграй мне. Я очень хочу послушать», — попросил Кирилл. «Ну, немного замялась Надя. Ладно». Руки вспорхнули. Музыка Шопена поплыла по комнате, постепенно, как бы чуть робко и осторожно, заполняя пространство все больше и больше. Пластичные кисти извлекали из клавиш струящуюся журчащую мелодию, легкую, как ветерок от ручья, осветляющую комнату. Казалось, что цветы на подоконнике, до этого весело болтавшие между собой, замерли, четко прислушиваясь к каждой ноте. Воздух стал легче и прохладнее, комната шире, свет мягче. Волшебство, рожденное Шопеном и оживленное Надиными руками, незримо летало по дому, освещая и одухотворяя все, чего оно коснулось. Надя закончила вальс и еще некоторое время посидела спокойно у инструмента, как бы вникая в послевкусие и вслушиваясь в чувства. Тут она вспомнила про телефон, который оставила на крышке. «Ну как?» — с улыбкой спросила она. Ответ прозвучал не сразу. «Потрясающе!» — тихо на выдохе произнес Кирилл. «Тебе грустно?» «Я не знаю», — честно ответила Надя. «Ты даже не догадываешься, какая ты прекрасная», — тихо сказал Кирилл. Надя смутилась. Она не любила громких комплиментов, но то, что Кириллу понравилось ее исполнение, было щемяще приятно. «Я очень жду тебя там же, где вчера. Я уже здесь», — также вкрадчиво произнес Кирилл. «Я выхожу», — ответила Надя и положила трубку. Музыкальное лекарство произвело свой ожидаемый эффект. На душе стало легко и воздушно, но как будто чуть-чуть со слезами. Это остатки вчерашних. Надя вздохнула и постепенно почувствовала себя словно наполненной какой-то особой светлой энергией, и все вокруг тоже поменяло оттенки. Радуясь этому чувству, девушка накинула пальто и шарф и вышла на улицу. Только кот Кирюша был не очень доволен, тем более, что его снова оставили без света. Надя 100 лет не была в кино и с удовольствием согласилась пойти на сеанс. Они сидели в темноте, прислонившись плечами друг к другу. Одна рука девушки придерживала на коленях невесомый букет розовых лилий, другая покоилась в руках Кирилла, как жемчужинка в ракушке. От тепла и какой-то незримой, завораживающей энергии, которая исходила от его рук, сюжет фильма пролетал мимо внимания Нади. Она думала, что такими и должны быть руки врача, спокойные и надежные. Ее унесло в размышления о том, как он стоит у операционного стола и творит чудо, насколько он серьезен и собран, как он знает и умеет то, чего не знают и не умеют множество других. Восхищение и уважение заполнило Надин океан, несмотря на то, что на экране кто-то в кого-то нещадно стрелял и громко вопил. Надя повернулась и стала смотреть на его профиль, изучая детали точёных черт. Чем дольше она смотрела, тем глубже в ее душу пробиралось что-то незнакомое, что-то большое, будто открывая дверцу за дверцей, погружаясь все глубже и глубже. Кирилл обернулся и улыбнулся, поймав Надю на ее занятии. «Я раскидал плановые операции на коллег и освободил вечера для встреч. До Нового года я свободен. А у тебя какие планы?» — прошептал Кирилл Наде на ухо. «Никаких», — искренне призналась Надя. «Только на сам Новый год Ирк хочет, чтобы мы все поехали на турбазу. У нас небольшая компания, и мы так отмечаем каждый год». «Тебя не будет на Новый год?» Настороженно и немного обиженно спросил Кирилл. Надя почувствовала, что его руки на мгновение чуть сжали ее пальцы. «Видимо, да. Я пока не знаю», — растерялась Надя, сообразив, что у него, наверное, были другие намерения. «А когда ты узнаешь?» Шепотом настаивал Кирилл. Надя была в неловком положении. Она не решалась сказать Кириллу, что отменит свою поездку с друзьями, если он предложит ей остаться и встретить праздник вместе. Но напрашиваться на предложение не хотелось. С другой стороны, она опасалась его оттолкнуть, сказав, что просто поедет, раз у них такая традиция. Надя помедлила и постаралась ответить максимально обтекаемо. «Места заказывает Ирка, она мне еще не сказала». «Ты поедешь одна? Все остальные с мужьями?» Шепот Кирилла приобрел какой-то слегка шершавый оттенок. «Но у меня же нет мужа», — ответила Надя, обрадовавшись своей находчивости. «Но это пока», — поддержал шутку Кирилл. Надя решила не реагировать и стала смотреть на экран. Она просто не знала, как реагировать, потому что не поняла, он о себе или вообще, это шутка или всерьез. Такие моменты Надя предпочитала пропускать мимо, чтобы не выглядеть потом глупенькой. Дурацкое кино закончилось, оставив впечатление чудесно проведенного времени, словно в уединении. Горячий кофе и вкусный пай еще больше наполнили Надю силой и настроением. До Нового года оставалось чуть меньше недели. И, как водится, русский народ уже вовсю праздновал. На площади перед кинотеатром, откуда ни возьмись, появились моложавый Дед Мороз со Снегуркой, затеяли танцы, бабушки с внуками, подвыпившие молодые ребята, хохочущие девушки, все взялись за руки и устроили шумный хоровод вокруг елки. Надя, увлекшись забавным зрелищем, встала в сторонке и с удовольствием наблюдала за всеобщим весельем. Вдруг кто-то неожиданно дернул ее за руку и увлек за собой. В мгновение ока она очутилась в веренице хоровода, ведомая по кругу сильной и уверенной хваткой. Толпа поднимала облака снега, музыка раззадоривала кружиться все быстрее и быстрее. Ничего не успев сообразить, Надя, только открыв рот от удивления, неслась в хороводе за Кириллом, который держался другой рукой за огромного оранжевого плюшевого зайца. «Что происходит?» Яркой радостной вспышкой промелькнуло в голове Нади. Как это возможно? Только что ее герой стоял у операционного стола, спасая жизни, а теперь бежит, как ребенок, наравне с бабушками, зайцами и девчонками, по кругу под музыку, покрикивая и смеясь. Кто-то зажег огромные бенгальские огни и стал раздавать кружащимся. Сверкающие искрами, громогласое кривое колесо, мелькая разноцветными одеждами, неслось по кругу в облаках кристалликов снега. Больше ничего не существовало. Ни неприятностей, ни трудных мыслей, ни нерешенных вопросов, только искры, людской смех, ветер, снег, его улыбка и сильная рука. Весь оставшийся вечер, который Надя провела дома, был заполнен ее мыслями о невероятном человеке, в котором искренне живут рядом и пацан, и серьезный мужчина, и добрый чуткий друг, и хладнокровный руководитель. И, наверное, еще много кто о ком Надя догадывалась и теперь очень хотела познать. Она сидела на диване, любуясь букетами, и ловя себя на мысли, что весь вечер ни о чем другом не подумала ни разу. Колокол противоречий было собрался раскачаться, но улыбчивая медноволосая девушка по ту сторону стекла остановила его одной фразой. «Пусть все идет, как идет. Пусть». «Надь, чайник вскипел!» — крикнула с кухни Ирка, но ответа от Нади не последовало. Ирка вышла из кухни и заглянула в спальню, где на кровати по-турецки сидела Надя и, отрешившись от всего вокруг, смотрела в экран телефона. «Надь, чайник, говорю, вскипел!» — повторила подруга. «Угу», — еле слышно ответила Надя, не поднимая головы. «Кирилл, что ли?» С ласковыми нотками в голосе спросила Ирка и присела рядом. «Слушай, ты ничего мне так и не рассказала. Пойдем, а? Посидим, расскажешь. Интересно же!» Ирка слегка толкнула Надю в плече. Та только покачнулась. «Надь, ну вылези!» — настаивала Ирка и стала тянуть подругу за рукав плюшевой пижамы. Надя написала еще два слова и нехотя пошла за Иркой на кухню. «Давай рассказывай!» Сгорая от любопытства, настойчиво произнесла Ирка. «У вас там как? Развивается? А он как себя ведет? Не нагло? Сколько раз вы виделись?» Вопросы посыпались градом, и Надя не знала, с какого начинать отвечать. Решила в хронологическом порядке. Единственное время, когда Ирка молчала, это когда ей было очень важно или интересно слушать то, что ей говорят. Личная жизнь близкой подруги была ей важна, и потому Ирка замолчала и слушала, наклонившись вперед и расположив свой роскошный бюст на краешке кухонного стола, даже забыв поглощать вкусные зефирки, которые сама же и поставила на стол. Только изредка Ирка подавала голос в виде звуков, выражающих интерес, восхищение или поддержку. Надя сначала рассказывала суховато, просто о фактах, но потом увлеклась, ее рассказ приобретал все больше и больше эмоциональных оттенков. Стали помогать руки и даже предметы на столе. Закончила свой рассказ Надя словами, что они, как получается, виделись всю неделю каждый день и еще переписывались, что утром и вечером Кирилл обязательно присылал приветствие или пожелание спокойной ночи. «Надь, я так рада!» — участливо и искренне вставила Ирка. «Я же говорила, надо только попробовать один раз, а там понятно будет. Вот видишь, какого человека встретила, а ты верить не хотела». «Да, если бы не ты, я бы, наверное, не решилась бы», — ответила Надя, слегка вздохнув и подумав на мгновение, что это было бы ошибкой, и хорошо, что Ирка была рядом. «Но я и сейчас не очень верю. То, что происходит, приятно, волнует, иногда даже шокирует, и заботу чувствую, и внимание, но...» И Надя замялась, пытаясь подобрать правильные слова. «Но, не знаю, понимаешь, как-то все слишком идеально. Будто читает мои желания или знает, что мне сейчас понравится. И о чем я не скажу, он тоже так считает или примерно так. Разве так бывает? Андрей вот все время спорил». Надина та, что за стеклом, нет-нет, да и показывалась в щелочку, подавая тихий, но настойчивый голосок. Самое сложное для Нади было сейчас понять, что она права, что так осмотрительно, или просто действует по привычке все портить. Которую слушать? Злую или улыбчивую? «Андрей твой гад! А вообще они, конечно, первое время все хорошие, все из кожи вон лезут, перья распускают. Но он все-таки врач, не пацан какой-то, не мажор, не дурак», — рассудительно заявила Ирка, засунула в рот зефирку и, жуя, продолжила. «Я думаю, ему можно верить. К тому же ты видела его в рабочей обстановке, это уже много говорит о человеке. И вообще, что плохого в том, что мужчина внимателен к тебе? Вот ты странная. Давай брось. Живи и радуйся. Получай удовольствие, ясно?» Ирка звонко хихикнула, толкнув Надю в плече. «Я все равно еще до конца не понимаю, это что-то настоящее или нет», — с легким тревожным сомнением сказала Надя. «Ну, Ирка-то, друг со стажем, прекрасно видела, как изменился Надин взгляд, как она погружена в себя, но не в унылых раздумьях, как бывало раньше, а в каких-то светлых и мечтательных». Ирка заметила и другие перемены. Надя стала краситься на работу, что раньше заставить ее сделать было невозможно, Ведь Кирилл приезжал туда. Бесформенные бесцветные джинсы и простые серо-коричневые юбки с такими же блузами ушли на постой в шкаф, а вышли из него приятные глазу женственные вещи, которые отдыхали больше года. На ногах появился нежный бежево-перламутровый оттенок, на голове вместо хвостика легкая укладка. Ирка очень радовалась таким переменам и изо всех сил старалась поддержать и ободрить подругу, лишь бы Надя не передумала или чего-то не испугалась всерьез. То, что Надю гложут сомнения, это Ирка объясняла тем, что Надина доверие к мужчинам сильно порушено из-за Андрея. Но успокаивала себя и подругу уверениями, что это все пройдет и забудется. Сейчас же Ирка смотрела с каким нескрываемым восхищением, пусть и сквозь сомнения и страхи, Надя рассказывала о его сюрпризах, поступках, суждениях, о схожести их вкусов, о легкости, с которой он переключался с серьезного человека на веселого парня, о том, как уютно и защищенно она себя чувствует в его присутствии, несмотря на малый срок знакомства. И душа Ирки волновалась и радовалась. Неужели этот мрачный, трудный, одинокий период Надиной жизни закончился, и теперь начался новый сюжет? Только бы все сложилось, думала Ирка, от всей своей заводной искренней души. Друзьями было принято решение все же встречать Новый год на турбазе. Надя была очень рада, что это не тот пансионат, что и в прошлом году. Андрею тогда очень понравилось встречать Новый год за городом и на всем готовом. И она опасалась встретить его там с новой подругой. А подруга была точно, это Надя знала из соцсетей. Андрей там активно выкладывал их совместные фото и подписывал фразами вроде «Я думал, что счастье невозможно, а вот оно!» Или «Неужели принцессы бывают на свете?» Или «Любовь одна на двоих» и тому подобной высокопарной лирикой. Надя знала, что Андрею не свойственно летать в облаках и сочинять романтические опусы. Но когда-то такое происходило и в начале их отношений. Чего бы точно не хотелось, так это его ехидных саркастических шуточек, поскольку Надя больше не героиня его восторженных одностишей. Скорее, он бы не упустил возможность кольнуть ее разок-другой. Поэтому Надя, не раздумывая, согласилась на поездку в другое место. Друзья собирались ехать привычным составом, которым отдыхали везде, и на море, и в горах. Ирка с мужем Олегом, Иркина сокурсница Алина с мужем Тимофеем, с которым Олег вместе работал, и Надя. Когда-то давно, когда Ирка училась в институте, она и ее институтская подружка познакомились с двумя айтишниками, приехавшими на вызов чинить их сервер. А уехали с номерами телефонов двух веселых девчонок. Годы знакомства сделали отношения простыми и теплыми, и Надя, как вечная Иркина дополнение, прекрасно влилась в их четверку.